Клац, клац, клац, застучал он своими зубами. «Эй, не надо, кыш, фу», говорил ему испуганно пятикурсник, что стоял ближе всех. Скампозуб от его слов стал вести себя еще более активно, постепенно приближаясь к нашей группе. «Клац, клац, клац, клац», трещал он зубами еще более активно, чем прежде. «Он что, нападет на нас?» — воскликнул Рон. «Они же на нашей стороне, и было похоже, что безглазое создание готовится напасть на одного из нас, но просто решило поиграться со своей добычей. Ну, или не могло определить, кого же из нас ему скушать первым. А ну пшел отсюда!» — рыкнул на него подоспевший Хагрид. «Эй, минихуны, етить вас за уши, давайте это, усмиряйте ваших зверей, устроили тут бардак», — сплюнул он. Кажется, что после разговора с директором Хагрид преисполнился уверенностью в том, что ему нужно делать, отчего и стал смело раздавать указы. «Так, ребятки», — обратился он уже к нам, — «никто никуда из вас не идет, остаетесь здесь и ожидайте. И дальних позовите, чтобы все, кто не убежали, собирались тута. Скампозубики довольно агрессивные, а слушаются они только вот этих вот крох», — указал он на минихунов. «Так что в лесу небезопасно сейчас, и надо выручать бегунков». «Да». Когда Хагрид закончил свой инструктаж, позади нас послышался какой-то гул. Все резко на него обернулись, но оказалось, что звук шел от той самой ракушки, которую Хагрид после разговора зачем-то оставил на земле. Спустя несколько секунд энергия алого цвета вырвалась из ракушки, а на ее месте начал образовываться самый настоящий портал. Его контуры переливались оттенками красного, а когда линии наверху соприкоснулись друг с другом и замкнули получившийся круг, центр портала покрыла плавная пелена, искажающая пространство. Из проема показалась сначала только нога волшебника, но потом стали видны и остальные части тела. Дамблдор лично посетил их, прищуренными глазами осматривая место происшествия, и увиденные останки студента ему явно были не по душе, как не понравились и разбросанные древесные остатки туши от сгрызенного монстра. Вслед за директором на их сторону прибыли и другие преподаватели, профессор МакГонагалл и профессор Флитвик. «Расходитесь по сторонам и возвращайте студентов на тропу», — отдал Дамблдор им указание, после чего профессора быстрым шагом углубились в лес по разным сторонам. Сам же директор достал свою палочку и сколдовал недалеко от нас в центре тропинки большой и яркий шар света. Он стал гудеть и ярко освещать окрестности, а изнутра его стали повторяться громкие слова: «Идите к свету, идите на звук, возвращайтесь к тропе, идите к свету, идите на звук, возвращайтесь к тропе». Убедившись, что его магическое творение работает, Дамблдор повернулся к тем немногим минихунам, которые истуканами стояли недалеко от места смерти слизеринца и глуповатыми взглядами смотрели на директора. Еле заметным взмахом палочки он поднял группу маленьких созданий в воздух. Директор совершил второй взмах, и минихуны задрожали, задрыгались, а на их лицах я впервые увидел эмоцию страха. Всего на миг, ведь вскоре каждый из плотоядных малышей взорвался ошметками внутренностей, орошая землю запретного леса своей горячей кровью, от которой стал подниматься пар. Все студенты смотрели на это, раскрыв от удивления рты. «Хагрид, идем», — сказал Дамблдор, который после хладнокровного убийства пары десятков разумных существ вернулся через портал обратно в Хогвартс, а за ним, склонив голову вниз, поплелся полувеликан. «Что? Что это только что было? Вы видели? Он взмахом палочки их просто взорвал», — делился впечатлениями Симус. «Я же задумался совсем о другом. Занятие Хагрида явно пошло не по плану, раз на место событий директор явился самолично. Но почему он вообще пришел? Потому что студенты были в опасности? Три раза? Ха! Весь предыдущий год нас учили, что с опасностью студенты должны справляться самостоятельно. Да, были моменты на том же Хэллоуине, когда преподаватели не дали погибнуть половине школы от трансфигурированных зверей, но там они дожидались исхода схватки и просто сохраняли жизнь раненым, а не спасали их от самих зверей. Здесь же мы подверглись опасности, которой, как я думал, и добивались этим путешествием. И сейчас я вижу совершенно иную реакцию. Преподаватели пошли отыскивать убежавших студентов, а сам Дамблдор прибыл на место и создал огромный светящийся шар для ориентира, да и убийство минихунов. В действиях директора отчетливо прослеживалась именно эмоциональная реакция. Ведь убивать тех, кто помог справиться с монстром — зачем? Значит, эти минихуны в чем-то провинились, нарушили какой-нибудь договор, касающийся пожирания студента Хогвартса, допустили проникновение на свою территорию этого ожившего энта, или вовсе все мной увиденное было лишь жестокостью ради жестокости, кто бы знал, и тем больше забота о студентах в запретном лесу контрастировала со всем тем, что я видел раньше. Почему они сейчас спасают и помогают, а до этого практически все время делали исключительно наоборот? Пока мы ожидали на тропе и приходили в себя, солнце окончательно скрылось за горизонтом, но благодаря свету от шара лес был освещен достаточно, а никаких более живых созданий к нашей группе так и не приходило. Шли лишь ученики, коих находили МакГонагалл с Флитвиком. Профессора при необходимости оперативно накладывали базовые медицинские чары и приводили потерявшихся студентов к нашему сборищу. Некоторые приходили самостоятельно, отыскав дорогу с помощью света или звука. Послание идти к тропе звучало столь громко и столь долго, что мозги постепенно начали закипать. Тем радостнее было, когда все ученики были найдены и, относительно целые, все мы в спешном темпе отправились к замку в сопровождении двух преподавателей. Ночевка в лесу, по всей видимости, отменялась, как и само занятие Хагрида. «Могли бы и порталом нас в замок перекинуть», – пробурчал Рон, учитывая, что даже пятикурсники удивились подобной магии. «Это вещь крайне редкая и ценная, чтобы использовать ее для нашего удобства», — ответил я задумчиво. «Скажи спасибо, что нас вообще спасли и ведут в замок относительно безопасным маршрутом. Для привычного мне Хогвартса было бы нормой заставить потерявшихся студентов отыскивать дорогу к замку самостоятельно, даже в кромешной тьме. Так что к этой аномальной заботе я относился максимально подозрительно, а моя бездонная копилка вопросов и загадок вновь пополнилась новой головоломкой». Фух, Рон, выходя из кабинета, потянулся, разминая затекшую спину. Наконец-то обед. Я бы не выдержал и 5 дополнительных минут постоянных утверждений о том, какие маглы опасные, жалкие и плохие одновременно. Ха, да у профессора пластинку просто заело, раз он повторяет одно и то же, из урока в урок, сказал насмешливо Симус. А я до сих пор не понимаю, зачем нам все это говорить и приукрашивать действительность, встрял в разговор Гарри. Я жил с маглами и точно знаю. Пусть они и не святые, но уж точно никто из них не способен даже на долю тех вещей, о которых нам рассказывают. Гарри, ты не учитываешь, про каких именно маглов говорит профессор Квирелл. Встал я в защиту преподавателя, так как столь смело болтать друзья стали только-только выйдя из его кабинета. И если уж он каким-то образом умудрится подслушать, то я тем самым прибавлю себе парочку очков репутации в его глазах. Он имеет в виду Америку, где магловский мир контролирует магический. А ты жил в месте, где все происходит наоборот, у нас маглы послушные и смирные. Ну а когда мы уже почти покинули этаж, я добавил, и не забывай, что это пропаганда. Их цель очернить маглов в наших глазах, только и всего. И волшебники, и маглы бывают плохими, бывают и хорошими, хотя насчет взрослых волшебников я пока что не уверен. Мистер Локхарт хороший, убежденно привел свой аргумент Гарри. И мои родители, сказал с небольшой обидой Рон. Это да, тут я не спорю, пожал я плечами. Просто нужно смотреть не на группу людей, а на каждого по отдельности. А как же вампиры? Профессор Люпин утверждал, что среди них хороших не существует, задал мне вопрос Симус. Ну так он оборотень. Понятное дело, что он будет так говорить. Я усмехнулся. У них какая-то генетическая вражда, не иначе. Вампиры. Плохими они являются не изначально, их такими делает неконтролируемая жажда крови. Конечно, вампиров нужно опасаться, но и нормального сытого вампира встретить вполне себе возможно. С минихунами, думаю, похожая ситуация. Ну, я так считаю, пояснил я ребятам. Прошло уже больше недели с момента событий в запретном лесу. Хагрида, как утверждали слухи, сильно отругали за смерть студента, что было для всех настоящим откровением. Ну умер и умер, подумаешь, примерно так звучало бы оправдание в защиту Хагрида в обычной ситуации. А здесь отругали, немыслимо. Теперь полувеликан ни о каких ночевках в запретном лесу не помышлял. Да и в сам лес с этого момента если и ходили, то совсем чуть-чуть, не глубоко и недолго. На предыдущем уроке выздоравливающий лесничий где-то раздобыл настоящего вампира и клетку для него. Так что дополнительные занятия по субботам вроде как перестали предоставлять опасность. Ну и профессор Люпин, конечно, не мог на своем занятии обойти стороной тему вампиров, дополняя наши знания и немного их искажая собственным мнением об этих существах. Старосту Слизерина назначили другого, того самого друга, который сокрушался смертью товарища. Пару дней школа вовсю говорила про этот случай нападения монстра, но потом новость стала постепенно забываться, а подростки переключались на другие, более свежие сплетни. «Кайл, ты куда? Обед же!» — сказал Рон непонимающе, когда вместо того, чтобы встать на лестницу, ведущую вниз, я отправился на противоположную. «Вы идите, а я кое-что забыл в спальне». «Ты уверен?» — спросил у меня Гарри. «Мы можем пойти с тобой». «Не-е-е», я отмахнулся, «идите, наедайтесь, а я успею к вам присоединиться, я быстро». «Ну, ладно», пожав плечами, ребята отправились трапезничать, а мой путь лежал на верхние этажи, в гостиную Гриффиндора. С самого утра я все думал об этом, но как-то забегался, загрузился другими мыслями и вспоминал об этой идее только во время занятий. Ну а так как мое воодушевление было довольно велико, было решено не откладывать задумку в дальний ящик и реализовать ее прямо сейчас. В Хогвартсе существовало много странностей. Многие из них с первого взгляда никак не были связаны друг с другом. Жестокие учителя, немые картины, отсутствие призраков, испытания директора, хэллоуинские испытания, клубная иерархия, отношение к опасностям и смертям, замковые ловушки, те же лестницы. А ведь если собрать их все воедино, записать и хорошенько подумать над смыслом, может, я пойму, в чем все-таки дело. Да, записать определенно надо. Все события, начиная от поступления в Хогвартс и заканчивая запретным лесом, необходимо стать тем самым сыщиком, который у себя в квартире сделает снимки уликой зацепок, соединит их впоследствии красными нитками и раскроет дело. Только вот сделать мне это нужно в своем ежедневнике, чтобы никто не увидел. Да, добрался до гостиной, а потом и до спальни, после чего стал копаться в чемодане. «Где же он? Где же?» Перебирал я всякую всячину в поисках магического ежедневника, который вроде как приобрел во время посещения косого переулка вместе с семейством Уизли. Пока шерстил содержимое чемодана, в котором пространство было раз так в 10 больше, взгляд зацепился за открытую нишу тумбочки, где и лежала заветная книжица. «Вот ты где!» — сказал я обрадованно и сразу уселся на кровать, чтобы начать оформление. Обед длится целый час, так что я мог спокойно посвятить минут 30 своего времени записям. Да, с ребятами придется разминуться, но мне больно сильно хочется поскорее начать. Это чувство, когда нутром чуешь, будто бы вот-вот доберешься до истины, не давало покоя. Особенно сейчас. Взял в руки книгу и провел по ней рукой. Внизу одноцветной обложки было что-то написано, но я лишь скользнул по надписи взглядом и торопливо открыл содержимое. Чистые, девственные листы, предназначенные для моих мыслей, планов и рассуждений. Красота. Нашел ручку, которая всегда на всякий случай лежала в прикроватной тумбе. Это был не надоевший всем пергамент, в котором студенты пишут лишь чернилами, используя зачарованные перья. Это бумага. Да здравствует целлюлоза. Ну, поехали. Сказал я и приготовился записывать все с самых первых страниц. 1. Традиция попадать в Хогвартс на лодках, пересекая озеро. Зачем? Почему лодки начинают трястись, а выпавших съедает кальмар? Какая-то жертва. Предупреждение об опасности в школе с первых же секунд. Как только первый пункт был дописан, слова вдруг начали исчезать. Я сначала ничего не понял и нахмурился. Посмотрел на ручку. Проблема в ней? Да не похоже. Самая обычная ручка. Значит, дело в ежедневнике. Пока размышлял, на тех же строчках, где когда-то была моя надпись, внезапно появился ответ. Расскажи подробнее про это, и я помогу тебе с ответом. В голове была какая-то каша. С одной стороны, мне жутко хотелось продолжить писать, узнать, кто это мне только что ответил и что ему известно. С другой, какая-то подсознательная тревога мешала это сделать. Посмотрев еще раз на обложку книги, я все же прочитал надпись внизу. Том Марвелла Реддл. Сознание просто затопило чувство опасности. Шестеренки в мозгу мигом встали на свои места. Дневник Волан-де-Морта. У меня, Крестраж, будто ошпаренный, я отскочил от дневника. Даже после осознания того, где именно я решил записать свои идеи и мысли, какая-то часть меня все еще горела желанием продолжить знакомство с темным лордом. А моя ли эта часть испытывала подобное желание, и откуда у меня вообще мог взяться темно-магический дневник? Я покупал его. Покупал ли? Не помню. Вот абсолютно не помню такого, чтобы я его покупал. Значит, мне это навязали, думать, что он мой, считать, что необходимо записывать в него все свои рассуждения. Да меня околдовали, влезли без смазки в мое нежное сознание и навели там шороху. Дамблдор, единственный, кто мог подобное провернуть. А значит, дело дрянь. Все, моей жизни в Поттериане пришел конец, если самый сильный и влиятельный волшебник современности решил подкинуть мне крестраж, который завладеет моим разумом. Но зачем это ему? Подозревает меня в чем-то, я вроде как никакими секретными тайнами не ведаю. Одни вопросы в голове, из-за взрослого сознания в теле ребенка. В таком случае, почему директор решил избавиться от меня таким вот экстравагантным способом? Если он и правда понял, что в Кайле Галдине живет другая личность, то почему не предусмотрел факт того, что я могу знать про дневник Крестраж? Я же смог понять опасности и его интригу, смог освободиться от внушения, хотя бы частично. Это точно нужно брать в расчет. Не верится мне, что Дамблдор так просто ошибся. Значит, будем считать, что моя взрослая личность и мои знания о событиях в похожей вселенной до сих пор являются тайной для него и остальных. В таком случае получается, что я стал разменной монетой. Мне подкинули дневник, чтобы я под контролем Риддла повторил события канона с тайной комнатой и Василиском. Но зачем, и почему именно я? Потому что ты друг Гарри Поттера, подсказало сознание. И пусть мотивы директора до сих пор оставались туманны и загадочны, Гарри Поттер и правда был здесь замешан. Это подтверждало и интерес директора к мальчику на первом курсе, и его ведение в конце испытаний. Так что теперь нужно понять, как избавиться от дневника так, чтобы Дамблдор оставил меня в живых. А ведь в каком-то роде это очень похоже на очередное испытание. Ведь, если я правильно понимаю возможности директора, то его легилименция запросто способна читать мои мысли, в которых я бы сразу же спалился своей инородностью. Да и его магическая мощь скорее всего позволяет довольно легко подчинить мое сознание тем же самым банальным империя, тогда как я отделался обычным внушением, которое смог перебороть всего лишь осознанием грозящей мне опасности. Вопрос заключается в том, что будет делать директор, когда поймет, что я смог соскочить, найдет другую жертву, или все же попробует снова, но уже основательно, без осечек и рисков. Я искренне надеюсь, что второго варианта не случится. От дневника явно нужно избавляться, так как подобный артефакт я держать рядом не собираюсь. Но просто выбрасывать его нельзя, так как Дамблдору он зачем-то нужен. Ведь если в каноне дневник был у Малфоя-старшего вплоть до второго курса его сына, то здесь Малфой бедны, так как все имущество ушло Дамблдору и министерству после войны. А значит, директор давным-давно владеет этим крестражем и только сейчас решил его использовать. То есть он не избавился он весомой части бессмертия своего главного врага, а именно хранил для каких-то своих целей. Точно, нужно просто передать дневник декану. Ну и молиться, что пронесет, это наилучшее решение из тех, что я вижу на данный момент. Можно, конечно, его где-то спрятать, но играть с огнем таким вот образом я ой как опасаюсь. Остаток дня пролетел в одном сплошном стрессе. На занятиях я не улавливал суть проходимого материала, так как был весь в своих мыслях насчет крестража. Но здесь мне повезло, ведь успеваемость у меня была отличной, так что ни от Спраут, ни от Снии по мне наказание не прилетело. А вот во время тренировок в дуэльном клубе из меня знатно так вышибли всю дурь. Друзья недоумевали из-за моей постоянной задумчивости, а старшекурсники лишь пожимали плечами. Мало ли что в Хогвартсе может случиться со студентом, всякое бывает. И вот уже под конец дня, когда избегать спальни никак не получалось, а что-то с дневником делать было все же надо, я решился. Обмотал тканью крестраж, борясь с его влиянием на рассудок, и понес МакГонагалл, которая, к счастью, находилась в своем кабинете. «Профессор, можно войти?» – спросил я, когда после стука дверь в кабинет приоткрылась. «Мистер Галдин, что привело вас в столь поздний час?» «Я, понимаете, профессор, я нашел один дневник, на котором явно присутствуют какие-то вредные чары. Я подумал и решил отдать его вам», — сказал я смиренно, так как именно такую эмоцию МакГонагалл воспринимала положительнее всего. «Вредные чары? Весьма интересно. Ну, что же, проходите, показывайте этот ваш дневник. Где, позвольте поинтересоваться, вы его нашли?» — спросила она. «У себя в комнате, Профессор, решил я сказать чистую правду. Врать преподавателю без острой необходимости в Хогвартсе было довольно опасно. И может, у вас есть мысли, как он там оказался? Быть может, кто-то его вам подбросил. Так сказать, в отместку, дамочка посмотрела на меня выжидательно. Нет-нет, я понятия не имею, каким образом он вдруг появился в моей спальне. Ну хотя бы предположения у вас-то должны иметься. Свои предположения я решил оставить при себе. Никаких, профессор, мне в голову не может прийти, чтобы кто-то из студентов, сделал я акцент на последнем слове, желал мне зла. Раз так, то, МакГонагалл вздохнула, не прикоснувшись к дневнику и даже не взглянув на него. Можете идти, мистер Голдин. Спасибо, профессор. Я кивнул и медленно двинулся из кабинета. Раз она никак не взаимодействовала с дневником, значит, МакГонагалл узнает, что он из себя представляет. Кстати, мистер Голдин, донеслось позади меня. Ну что еще-то? Да, профессор, сказал я, нарочито спокойно обернувшись. Похвально, что с этой проблемой вы пришли именно ко мне. Вы получаете 100 баллов. Глаза округлились от озвученной цифры, а с сердца будто бы упал тяжелый груз. Спасибо, профессор, ответил я на автомате, пытаясь до конца осмыслить сказанное МакГонагалл. Ни за что. Все, идите, махнула она мне рукой и продолжила, как ни в чем не бывало, просматривать какие-то записи. 100 баллов. Да Гарри Поттеру в прошлом году дали столько же за прохождение испытаний, и я их получил за то, что просто решил отдать дневник декану. Быть такого не может. Это могло означать только одно. Дневник тоже был неким испытанием, где ставкой была моя жизнь, и я его прошел, пускай и лишь благодаря своим знаниям об этом Кристраже. А значит, раз меня наградили, то убивать не должны. По крайней мере, я на это надеюсь, Голдин. Чего надо? Два четверокурсника Гриффиндора были настроены достаточно враждебно. Понятное дело, ведь я мог спутать все их карты, что, собственно, и собирался сделать. Жаль только, что я пришел сюда в одиночку. Друзья остались в клубе, а я решил сходить перед ужином в библиотеку, вот и напоролся на такую непростую ситуацию. Я не позволю вам это сделать. Лучше идите по своим делам, сказал я уверенно, будучи готовым выхватить палочку. Тебе-то какое до этого дело? Ты шел куда-то? Ну и иди дальше, не мешайся. Нам от тебя ничего не надо, так что сделай одолжение, исчезни. Ты бы был поаккуратнее в своих словах. Или думаешь, что фанатик чита дуэлянту? Я усмехнулся. С нами тоже шутки плохи. Тебе должны были сказать. Знаю, знаю. Как знаю и то, что мои размажут ваших в случае конфликта. Да так, что отскребать вас будут по всему замку. И что, думаешь, за второкурсника пойдет весь клуб? Один из них гадко улыбнулся, но было заметно, как он нервничает. За обычного второкурсника, не думаю. За меня, тут я бы посмотрел на практике. Что скажешь, попробуем. Брал я их в наглую на понт. С подобным типажом нужно общаться именно так. Смело, решительно и колко. Слушай, Голдин, второй поднял руки и старался быть более дипломатичным, чем товарищ, ты ведь даже не знаешь, чего нам надо. У меня получилось подслушать, благо вы треплетесь на весь этаж. Так что общую суть я уловил и, повторюсь, сделать этого вам не позволю, стоял я на своем. Ну раз знаешь, то зачем тогда мешать? Не мы, так другие обязательно это сделают еще до Хэллоуина. Ты просто не знаешь о порядках в этом деле. А мы все-таки с тобой с одного факультета. И это ничего не меняет. Так что либо вы проваливаете, либо устраиваете себе кучу проблем. И я в таком случае приложу к этому все свои силы, будьте уверены. Ну и любишь же ты наживать себе врагов, Голдин. Мы это запомним, будь уверен. Пошли, раз, скривился один из них и утащил враждебного друга за собой. Хороший выбор, парни. Удачи и, помахал я им напоследок ручкой, хотя внутренне был весь сжат, так и пружина. Ох, как же мне нелегко дался этот выбор. Спасибо. Ни за что, ответил я и обернулся, продолжая идти по своим делам. А из разума не выходили слова четверокурсников, благодаря которым в голове созревал отвратительный и в то же время гениальный план. Я не мог просто так выкинуть из головы эту идею. Она была слишком хороша и слишком аморальна. Но дело в том, что аморальность эта была очевидной обычному человеку, коим являлся я когда-то давным-давно. Для Кайла Голдина же это, наверное, должно было считаться нормой. Мне нужно было подтверждение своих мыслей. Под самый конец занятий в клубе я смог выловить председателя, Томаса Гудвина из Когтеврана, и переговорить с ним о своей чисто теоретической задумке. И я получил положительный ответ. Теперь, раз уж я решился действовать, нужно было заполучить необходимое. И в голову сразу же пришла мысль об одной услуге, которую мне задолжал именно тот, кто скорее всего и сам захочет мне помочь воплотить данную идею в жизнь. «Привет, Оливия!» Удалось мне встретить девушку в большом зале за каких-то 5 минут до ужина. Общались мы с ней нечасто, так как состояли в разных клубах, да и разница в курсах давала о себе знать. Так что только сейчас я заметил, что когда Оливия не была избита, не хмурилась из-за наказания и не была слишком напряжена нашим совместным выживанием, девушка выглядела просто потрясающе. «Кайл, привет!» – улыбнулась она мне. Было очень приятно понять по одной ее реакции, что никаких обид на меня девушка не таит. «Мы можем поговорить? Пару минут, не больше. Хм, ну, хорошо, давай отойдем в какой-нибудь закуток», — стрельнула она в меня глазками. «Это был сейчас флирт? Ох, ну и о чем ты хотел со мной поговорить?» — сказала Оливия. Вся ее жестикуляция стремилась смутить меня своей пикантностью, но я не поддавался и держал себя в руках. «Помнится, когда-то ты сказала, что с тебя должок», — протянул я. «Ао, гениальному первокурснику Кайлу Галдину от меня что-то понадобилось? Интересно, интересно», — хмыкнула она. «Не называй меня так», — ей все же удалось меня смутить, пусть и другим оружием, лестью. «Ха-ха, хорошо, не буду. Только, прежде чем ты озвучишь свою просьбу, знай, через пару недель меня уже не будет в Хогвартсе». Я округлил глаза. «Не будет? В каком это смысле не будет? Что-то случилось? Не переживай, все у меня в порядке. Просто я уезжаю на турнир 7 школ в качестве участницы. Ты наверняка слышал, все-таки в дуэльном клубе состоишь». «Я и правда слышал про этот турнир, так как некоторые ребята из клуба тоже туда отправлялись. Он проводился 1 раз в 2 года между 7 школами, что находились в странах под властью магического сообщества, и был на словах довольно схож с турниром 3 волшебников из другой реальности, о которой я знал». «Значит, до конца года будешь в другой школе?» — спросил я немного расстроенно. «Да, выходит, что так», — пожала Оливия плечами. «Зато посмотрю, как живет совершенно другой магический мир, ведь Япония так далеко. Мне очень интересно узнать, каково там учиться. Главное, будь осторожна. В этом турнире, насколько я знаю, большая смертность. Не больше, чем в обычном Хогвартсе», — фыркнула девушка. «Как-нибудь справлюсь, не сомневаюсь в этом», — кивнул я одобрительно. «Ну а моя просьба не займет у тебя много времени и сил, обещаю. Более того, она может тебе даже понравиться», — нагнал я интриги, вызвав у Оливии неподдельный интерес. «А ты не перестаешь меня удивлять, Кайл Галдин. Ну, рассказывай скорее, а то сейчас уже ужин начнется», — обратилась она полностью вслух. «В общем, слушай. Примечание к части. https://diskyandex.ru/itslmizhub9d9wv/scampazub.https://diskyandex.ru/ibftxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxcxc расскажи, хорошая, как дела? Я от смерти бегала, мне пришлось. Пролила немало от боли слез. Пов Гермиона Грейнджер. Начало нового учебного года совсем не порадовало Гермиону. Практически сразу девочке пришлось вытерпеть целую неделю страданий, переживаний за собственную внешность и бесконечного всеобъемлющего зуда. Но первый день, пожалуй, был самым трудным. Когда ее прилюдно подожгли, Гермиона раньше и не подозревала, что боль может быть настолько сильной. И пусть потом вспоминать тот день ей удавалось лишь отрывками, но характерный горелый запах и треск от сгораемых волос намертво впечатались в сознание девочки. Уже на следующий день Гермиону смогли стабилизировать в больничном крыле, и она даже пришла в себя. К твоему счастью, милочка, примененное на тебя заклинание использовало не магический огонь, а обычный. Благодаря этому мне удалось довольно быстро отсечь куски оплавленной одежды и заживить даже самые сильные ожоги. Так что сейчас ты, с медицинской точки зрения, в полном порядке, сказала ей тогда ласковым голосом мадам Помфри. Однако лишь краем глаза увидев свое отражение в зеркале, из глаз Гермионы тут же брызнули слезы, а сознание накрыло истерика. Все тело девочки в тот момент являлось одним сплошным ожоговым шрамом, а голова без единой волосинки делала из нее настоящего уродца. «Тише, тише, милая», — напевала рядом с ней целительница, гладя Гермиону по лысой обезображенной головке. «Ничего страшного, о, ты чего, не плачь и не грусти», и продолжала она убаюкивать девочку, и получалось это, надо признать, довольно успокаивающе. «Ты же хочешь стать такой же красивой, какой была до этого?» — спросила внезапно целительница, отчего рыдания Гермионы в один миг захлебнулись, превратившись в истовую надежду. «Да-да-да, хочу, очень хочу, мадам Помфи», — прокричала Гермиона сквозь слезы, изо всех сил вцепившись в руку целительницы. Почему-то девочка в тот момент уверилась, что если хоть немного ослабить хватку, мадам Помфри исчезнет, как и значение ее последних слов. «Спокойнее, девочка, спокойнее», — проворковала в ответ целительница, и эмоциональный всплеск Гермионы стал потихоньку угасать. «Придется тебе полежать здесь какое-то время. Я буду приходить дважды в день и постепенно менять твою кожу на новую, чистую и гладкую. А потом мы восстановим твои волосы, бровки и реснички. Результат тебя порадует, точно-точно». Прозвучало это очень убедительно. «Ты согласна?» — спросила она напоследок, а Гермиона, конечно же, ответила положительно. И даже второй черный кружок, что расположился вместе с первым на ее ключицах, не сильно обеспокоил девочку. «Уж лучше пусть у меня будет дополнительная метка от мадам Помфри, чем изуродованная на всю жизнь внешность. Тем более, для какого-то эффекта их нужно целых 5, а я на первом курсе умудрилась не заработать ни одной метки», — размышляла Гермиона, рассматривая собственные татуировки. Дни в больничном крыле, пока кожа девочки постепенно обновлялась, шли до нельзя скучно. Гермионе даже никто не принес ее собственные книги. Единственная из однокурсников, кто не забыл о ее существовании, оказалась Софи. За неделю девочка дважды навестила Гермиону, и та за подобную заботу была ей очень признательна. Но Софи была когтевранкой, а значит, никак не могла попасть в ее спальню, что находилась в Гриффиндоре. Ну а среди девочек Гриффиндора у Гермионы доброжелателей не было, так что о варианте скоротания времени за чтением пришлось с грустью позабыть. А в таком виде она из своей палаты выходить наотрез отказалась. И вот, настало время окончательно снять оставшиеся бинты, пропитанные целебной мазью, и со страхом взглянуть в зеркало. «Я выгляжу, как Гермиона Грейнджер, не как уродец из табакерки, а точно так же, как выглядела летом». Уи-и. От переполняемой радости девочка даже запрыгала на кровати, хоть и быстро угомонилась. Выписали ее будничным утром, так что немного исхудавшая Гермиона спешно направилась в гостиную, чтобы хоть немного подготовиться к предстоящим урокам и успеть при этом на завтрак. Однокурсники пусть и поглядывали в ее сторону и шептались о чем-то между собой, но с ней лично практически не разговаривали. Лишь Невилл неловко поздравил девочку с выпиской, да Кайл Голдин словесно оценил ее восстановленную внешность. Хоть Гермионе это и было приятно слышать, но за неделю лёжки в одиночной палате она слишком уж соскучилась по общению с другими людьми, так что подобных единичных фраз ей оказалось явно недостаточно. «Надо найти Софи. Вот, с кем можно здорово поговорить и провести время. Может быть, мы могли бы с ней после уроков сходить в библиотеку?» — строила планы Гермиона по восполнению собственной потребности в обществе. На первых занятиях девочка сразу же подметила отличие от прошлого года. Если раньше они рассаживались на уроках в 4 ряда, каждый из которых обозначал определенный факультет, то теперь создавалось такое чувство, будто бы ребята садятся совершенно в разнобой. Где-то сидели группки одних лишь девочек, какие-то места занимали ученики разных факультетов, а за некоторыми партами сидели и вовсе по одному. Раньше Гермиона сидела вместе только с Кайлом, в первые месяцы учебы на первом курсе, и с Невиллом, когда отдалилась от коллектива из-за МакГонагалл. Теперь же первый неразрывно сидел вместе с Симусом, а второй, к удивлению Гермионы, радостно общался за одной партой с прилежным когтевранцем-отличником, Террибутом. Девочка понадеялась, что сможет сесть вместе с Софи, но та по какой-то причине сразу же заняла место рядом с Пайком Бличли, противным худощавым слизеринцем, от голоса которого у Гермионы сводила скулы. Пришлось ей сидеть на занятиях в одиночестве, так как с беспризорницей никто более дела иметь не хотел. Софи во время своего последнего визита пару дней назад рассказала Гермионе почти про все нашумевшие новшества в их школьных буднях, про запретный лес и субботние происшествия, про клубы и их порядки, про ее новый статус. «Как я слышала, твою историю знают так или иначе все верхушки клубов, оттого никто и не отправил приглашение. Глупость, как по мне, подумаешь, один раз оступилась, с кем не бывает. Ты ведь проходила испытания, и баллов получила за это много в конце прошлого года, а значит и вклад внесла соответствующий. Еще и это наказание. С тобой могли бы обойтись и помягче, если честно. Софи в тот момент посещения казалась Гермионе очень дружелюбной и сочувствующей. Но и ты не отчаивайся. Я вот тоже не получила приглашений, но в клуб поступить смогла. Она еле заметно зарделась. «И, как тебе это удалось?» – спросила тогда робко Гермиона. «Мне повезло, ведь я встретила Джейсона. Он такой, такой, загадочный и таинственный. Ах, София окончательно разомлела при обсуждении своего тайного возлюбленного. Он встретил меня после аттракциона с дьявольскими лестницами, перемолвился парочкой слов и сразу же позвал в клуб директора. Этот твой клуб звучит так, будто вы работаете на Дамблдора и сообщаете ему обо всем в школе. За такое, если что, меня чуть не сожгли». Гермиону передернуло от накативших отрывков воспоминаний. «Нет-нет, там все совсем не так», – поспешила ее убедить Софи. «Наш клуб, как и все другие, создан студентами прошлых лет, и управляют им, как и всеми остальными, только студенты, то есть ни преподаватели, ни сам директор никакой власти в клубах не имеют. Тогда, почему же он так называется? Нам нельзя говорить», – Софи расстроенно махнула рукой. «Такие правила, что некоторые особенности клубов могут знать только их участники. А если я скажу, то меня вычислят и накажут». «Не стоит, Софи. Нельзя, значит нельзя. Не повторяй моих ошибок. Ладно, кого еще? Кстати, не пригласили в клуб. Нас таких много, беспризорников». Решила поскорее сменить тему Гермиона. «Трое», — ответила тихо Софи, «еще Финч, Флетчли и Мун. Вот уж не думала, что по уровню значимости окажусь наравне с ними двумя», — хмыкнула девочка. После пережитого стресса, который с постепенным восстановлением гладкой кожи понемногу снижался, Гермиона могла позволить себе взглянуть на ситуацию не только с исключительно рациональной точки зрения, но иногда еще и с философской. Это здорово помогало мириться со всем происходящим. «Я тоже испытывала похожие чувства, так и знай. И, если хочешь, я поговорю с Джейсоном и еще парочкой знакомых ребят из клуба. Спрошу, есть ли какие-нибудь варианты, чтобы пригласить тебя к нам. Вот же будет здорово, если получится». А Гермиона даже не нашлась с быстрым ответом. «Ну, если так можно, то, да я при первом же собрании поинтересуюсь. Обещаю», — сказала Софи, и Гермиона благодарно улыбнулась ей в ответ. Но после этого разговора Софи к ней больше не приходила, и даже не отправилась встретить Гермиону при выписке, хотя дата ей точно была известна. Девочка недоумевала, почему от ее подруги нет вестей, а на завтраке и первом уроке Софи старательно ее игнорировала. Но перед вторым занятием ей все-таки удалось застать Софи одну, без окружения этой троицы противных слизеринцев, и выяснить, в чем же дело. «Софи, привет», — сказала Гермиона, ненароком перегородив ей дорогу. «Мы можем поговорить?» Софи огляделась по сторонам, после чего стыдливо ответила: «Прости, Гермиона, что не разговаривала с тобой. Когда я спросила в клубе насчет твоего вступления, мне сказали, что это возможно и что они рассмотрят варианты. Но взамен я должна на время прекратить с тобой всяческое общение, так как в клубе ты еще не состоишь. Мне правда жаль, но тебе нужно подождать своего шанса примкнуть к нам, и тогда все наладится». София опустила голову вниз и спешно покинула место короткого разговора, так как в дальнем конце коридора послышались чьи-то шаги. Гермионе только и оставалось, что довериться словам подруги и ждать своего часа. А до этого момента ей предстояло проводить все свое время в окружении лишь книг да конспектов. «Я как раз успею наверстать пропущенные занятия, изучить новые разделы. Жаль, конечно, что новые заклинания практиковать негде. Но быть одной не так уж и плохо. Ведь так?» — спрашивала она сама у себя, но так и не решалась на это ответить. Для Гермионы это был самый обычный день в Хогвартсе. После выписки из больничного крыла она по мере сил подтянула свою успеваемость из-за пропущенной недели. У девочки все еще оставался доступ в библиотеку, так что пока остальные проводили свободное время в клубах, она занималась уроками и запойным чтением самой разной общедоступной литературы именно там. Отношение к Гермионе у других студентов будто бы ни капли не поменялось с первого курса. После ее наказания старшекурсникам она стала вроде как неинтересна, а однокурсники же активно копировали данную манеру поведения с беспризорной сокурсницей. Со вступлением в клубы у них довольно быстро появились более старшие авторитеты, на которые те равнялись. Не у всех, но таких точно было большинство. В какой-то степени Гермиона стала ощущать себя в Хогвартсе невидимкой. Дочитаю потом, нужно успеть на ужин, сделала Гермиона вывод, посмотрев на настенные библиотечные часы. Разложив книги Хогвартса по полкам, а свои убрав в сумку, девочка направилась в большой зал. Она не придала особого значения тому, что из соседней секции прямиком за ней вышли два мальчика-старшекурсника. Как и я, идут на ужин. Ничего удивительного, сделала она вывод и выкинула мысли об идущих позади студентах из головы. Однако ужинать они, по всей видимости, не собирались. После того, как большая часть коридора уже была пройдена, Гермиона почувствовала, что на ее плечо кто-то положил ладонь. «Грингер, нам нужно поговорить», — сказали ей, когда она замерла в недоумении. Руку, надо сказать, говоривший практически сразу убрал, так что девочка хотя бы немного, но расслабилась. «Извините», — она повернулась и увидела двух студентов Гриффиндора, что посматривали на нее с каким-то затаенным интересом. «Мы знакомые твоей подруги, Софи», — сказал, улыбаясь, один из них. «Ты еще хочешь вступить в клуб? Тогда пойдем с нами», — он указал рукой на противоположное направление и сделал приглашающий жест. Сердце Гермионы забилось чаще. «Вот оно, я правда могу к вам вступить, я много всего знаю и у меня хорошая память, а еще я». Гермиона хотела поведать мальчикам обо всех своих достижениях и качествах, но ее перебили. «Не нужно этого. Все, что надо, мы и так знаем, либо от Софи, либо из общедоступной информации». Гермиона смекнула, что общение пока что преждевременно и нужно замолчать, так что дальнейшая минута их передвижений с одного конца коридора в другой, менее посещаемый учениками, прошла в полной тишине. Девочка думала, что ее поведут в пристанище их клуба или на какую-то встречу, но, внезапно, два старшекурсника остановили ее прямо в коридоре, зайдя вместе с ней в отдельный закуток между колоннами. «Исправить свой статус беспризорницы ты можешь прямо сейчас. Все, что тебе нужно, это прочесть и подписать вот это». Высокий брюнет, который с ней все это время разговаривал, показал ей пергамент, на котором магическим образом переливались чернила. «И что это?» — спросила Гермиона непонимающе. «А ты сама и прочти», — усмехнулся до этого молчавший компаньон. «Это контракт», — все же ответил ей более дружелюбный старшекурсник. «Благодаря ему мы сможем принять тебя в клуб. Только будь аккуратна, не порви его». О контрактах Гермиона слышала лишь краем уха, когда мистер Локхарт обмолвился об их существовании на одном из ужинов в его доме. Потом он о них рассказал более подробно Саллиен, но напряженные отношения с этой девочкой не позволили Гермионе выведать детали. «Я умею обращаться с пергаментом», – пробурчала Гермиона и углубилась в чтение. Но с каждой строкой, после прочтения которых они меняли свой магический свет с синего цвета на зеленый, ее интерес все сильнее перерастал в страх. Обязанность выполнять указания подчинителя действует в школе. Окончание действия при выпуске из Хогвартса одной из сторон. Да это же какое-то рабство. Пришла к неутешительному выводу Гермиона и уже совсем по-другому посмотрела на лица двух старшекурсников, что стояли и следили за ее реакцией. Это запрещено. Вас выгонит, сказала Гермиона первое, что пришло ей в голову. Слышал, раз, запрещено. Ха-ха-ха, рассмеялся самый общительный из них. Не неси ерунды, Грингер. Это твой шанс выжить в замке. Тем более, контракт заключишь со мной, а уже через 4 года я выпущусь и ты будешь свободна. По-моему, отличный вариант. Я не хочу, сказала испуганная Гермиона. Я не буду подписывать, она разжала руки, а старшекурсникам пришлось быстро и аккуратно ловить дрейфующий вниз контракт. Сказал же, будь аккуратнее. Ей залепили за трещину, да такую, что из глаз посыпались искры. Ты хоть знаешь, сколько такой стоит? Гермиона облокотилась спиной на стену, а потом потихоньку сползла по ней вниз, усевшись на пол и держась за кружащуюся голову. «Ты не поняла, мы не спрашиваем, хочешь ли ты, не хочешь. Ты должна это подписать, принять наши условия. Либо тебе будет плохо сейчас, очень плохо потом, и безразлично в конце, так как окажешься на том свете», — услышала она угрожающие слова от одного из них. «Сильно ты ей залепил. Надо привести девчонку в чувство, а то она будто бы не слышит нас». В Гермиону отправилось какое-то заклинание, ее больно ударило током, но сознание все же перестало быть мутным из-за удара. «Ну что, ты готова поставить свою подпись?» «А, нет!» — зло выкрикнула она. «На помощь! Помогите!» Это был призрачный шанс. Вряд ли кто-нибудь откликнется и придет на помощь Гермионе Грейнджер. Но просто так отдавать свою судьбу в руки этих мерзавцев она не собиралась. «Хули ты кричишь, дура?» В этот раз ей дали пощечину, а потом еще одну, посильнее. Глаза Гермионы до этого и так были на мокром месте, так что теперь из-за боли она тихо заплакала. «Так-так-так», — послышался другой голос из коридора. «У меня получилось, кто-то пришел мне помочь», — подумала с надеждой Гермиона. «Галдин, чего надо?» «Кайл, я не позволю вам это сделать, лучше идите по своим делам», — сказал внезапно ее однокурсник. Гермиона вытерла рукавом слезы и затравленно посмотрела на него. Кайл Галдин же все свое внимание уделял старшекурсникам, с которыми стоял и обменивался угрозами. Он так смело себя с ними ведет, насмехается над ними, угрожает, будто бы это не он на два курса младше, а наоборот, они. «И все это ради меня», — размышляла Гермиона, безмолвно наблюдая за их перепалкой. С этим мальчиком у нее были сложные отношения. Когда-то они сидели за одной партой, прикрывали друг дружку от опасности замка и были довольно дружны. Потом он вместе со всеми отвернулся от Гермионы, а немногим позже предложил искупление, если она окажет Гарри Поттеру помощь в прохождении испытаний. Гермиона, недолго думая, согласилась, но никаким искуплением эта затея так и не закончилась. На последнем испытании она отчетливо увидела лицо Рона Уизли, который явно обдумывал пожертвовать ей, сбросив в тот злосчастный люк. Жить ей хотелось сильно, так что она, решившись, оглушила и его, и Кайла, с которым тот уже успел поделиться своими коварными планами. После подобного финта от Гермионы ни о каком общении как раньше и речи не было, хоть они и провели потом целый месяц летних каникул вместе, под одной крышей опекуна. И вот, Кайл Галдин решил пойти против двух старшекурсников, чтобы ее спасти. До пускания в ход заклинаний дело не дошло, хоть Гермиона и была готова вытащить свою палочку в случае противостояния. Дуэль оказалась всего лишь словесной, и победил в ней Кайл, а старшекурсники с затаенной обидой ретировались во свояси. «Спасибо», — сказала Гермиона, вложив в это слово всю свою признательность, на которую была способна. «Он сейчас поможет мне подняться, осмотрит ушибы и отведет в безопасное место. Я извинюсь и все, наконец-то, станет так, как было до прошлогоднего Хэллоуина», — с воодушевлением представила она дальнейшее развитие событий. «Ни за что», — ответил Кайл и ушел. «Но, почему он ушел? Вот почему так? Помог и бросил», — возмущалась Гермиона. И появление, и уход Кайла был неожиданным. А когда шаги его отдалились достаточно, Гермиона разревелась по-настоящему. На следующий день, когда страсти внутри Гермионы немного поутихли, Кайл Галдин вновь их пробудил. Это был урок по чарам, и пока ребята рассаживались, а Гермиона привычно располагалась в дальнем углу совершенно одна, к ней внезапно подсели. «Привет», — Кайл улыбнулся ей, — «не занято?» «Нем нет», — сказала она какую-то чушь и поспешила исправиться, — «не занято». Мозг Гермионы заработал в попытке найти ответ на вопрос, зачем он ко мне подсел. Урок же тем временем начался, и Флитвик стал посвящать их в новую тему. «Мне нужно с тобой поговорить», — пояснил Кайл вскоре. «Прямо сейчас?» — спросила Гермиона, обводя взглядом зал и намекая на присутствие преподавателя. «Ну да», — усмехнулся он. Флитвик, в отличие от остальных профессоров, ни капли не злится, когда на его уроке немного поболтают. Главное, чтобы это позволяли себе те ученики, кто знают его предметно отлично. «А мы с тобой, Гермиона, одни из таких, если ты вдруг забыла». «Хорошо», — Гермиона неуверенно поерзала на скамье. «Можем поговорить». «Вот и славно. Ты помнишь, что произошло вчера?» «Естественно. И конечно же знаешь, что это вскоре повторится, и не один раз. Я про попытки, во всяком случае». Гермиону передернуло это сознание, что ее свободой хочет кто-то завладеть окончательно. «Как будто бы мне не хватает ограничений Хогвартса и законов магической Англии. И что, от меня это никак не зависит», — сказала она со злым упреком. «В клубы меня никто просто так не возьмет, и никто не защитит, ведь нет ни друзей, ни даже приятелей». Гермиона стала, сама не ожидая, изливать мальчику душу. Ее эмоциональное высказывание даже услышал профессор Флитвик, хоть и не стал одергивать девочку. «Тише, Гермиона, я понимаю, тебе сложно, но и из этой ситуации есть выход», — сказал Кайл уверенно. «Что? Что ты имеешь в виду?» Гермиона нахмурилась. «Есть вариант сделать так, чтобы такие, как вчерашние старшекурсники, потеряли к тебе всякий интерес». Кайл начал загибать пальцы. «Плюс, тебя возьмут в дуэльный клуб. Плюс, ты снова вольешься в коллектив однокурсников. По крайней мере со мной, Симусом и Гарри ты сможешь вновь подружиться, и мы этому будем только рады, так как наша репутация от этого не пострадает. Плюс, загнул он еще один палец, твой статус изменится. Даже твои соседки благодаря популярному клубу и нашему обществу потеплеют к тебе, а те же старшекурсники из дуэлянтов станут помогать и словом, и делом. Он говорил все это так заманчиво, расписывал перспективы так привлекательно, что Гермионе прямо сейчас хотелось согласиться на все что угодно ради этого. Но так бы она поступила до вчерашнего дня. Теперь Гермиона стала куда подозрительнее на любой бесплатный сыр, даже от Кайла Галдина. Отныне в любом предложении ей мерещилась мышеловка. «И что мне за это придется сделать? Продать душу?» – спросила она, фыркнув, скрывая тем самым свою заинтересованность. «Вовсе нет. Я, в отличие от кого бы то ни было, скажу тебе все сразу и как есть, на чистоту. Но только дослушай меня до конца, ладно?» – Гермиона выжидающе кивнула. «Чтобы все это случилось, тебе нужна защита и опора. Я могу ей стать и даже хочу этого, но у меня к тебе после того случая на испытании совсем мало доверия. Поэтому, я предлагаю тебе все же подписать тот контракт, что тебе показывали вчера, но только со мной». Глаза Гермионы округлились, и она уже хотела ему резко ответить, но Кайл поднял руку: «Не перебивай, дай мне договорить. Школьный контракт, чтобы ты знала, является одним из самых лояльных к подчиняемой стороне. Я не смогу намеренно привести тебя к гибели, не смогу заставить вытворять всякие непотребства, не смогу приказывать тебе вне стен школы и давать приказы, которые нужно будет выполнять за их пределами. После школы же этот контракт аннулируется. Более того, я не собираюсь использовать тебя как посмешище, не собираюсь принижать твое достоинство и отдавать приказы забавы ради. Этот контракт – моя возможность убедиться в том, что ты не воткнешь мне нож в спину и не расскажешь о моих делах преподавателям, и твоя – выбраться из того смертельного положения, в котором ты сейчас находишься. Я и так не собираюсь никого предавать или вновь заниматься доносительством», – проворчала Гермиона. «Тогда моя задумка – прекрасный способ это доказать и восстановить, наконец, нашу дружбу. Я не могу сделать это просто так, потому что рискую нажить себе врагов, как это и произошло вчера. В случае же моей идеи, пока работает один контракт, заключить другой ни у кого не выйдет. То есть от тебя отстанут сразу же, ибо их мотивы обесценятся». Гермиона после всего услышанного погрузилась в раздумья. «Я все понимаю. Тебе в таком случае нужно сделать огромный шаг доверия, и решиться на подобное нелегко. Но при любых других раскладах ты либо погибнешь, либо окажешься в руках у подонков. Вопрос лишь в том, готова ли ты довериться мне?» Кайл выразительно посмотрел ей прямо в глаза, отчего Гермиона увидела в них свое отражение. Флитвик уже поглядывает неодобрительно, так что давай переключимся на урок. «Ну, а если ты придешь к какому-то решению, то дай мне знать, ладно?» «Ага», — лишь ответила Гермиона. И ее застали глубочайшие размышления, которые преследовали ее даже по ночам. Возможно, они были самыми долгими и серьезными во всей ее жизни. Стать подвластной другому, добровольно, даже думать об этом страшно. Но Кайл точно прав в одном: от меня так просто не отстанут. Не зря людей без клуба на старших курсах попросту не существует. Мысли раздирали ее на куски. Жажда свободы и независимости, воспитываемые в девочке книжками и историями, сражалась с желанием жить в безопасности и быть частью социума, а не его изгоем. По Магловской пирамиде Маслоу я должна прямо сейчас согласиться на предложение Кайла, да и сам он создал репутацию честного студента. Что же мне делать, как на это решиться? По правде говоря, правильный для себя выбор Гермиона определила довольно быстро, а вот решиться на него для девочки было куда как сложнее. Но как бы она ни искала дополнительные отговорки, как сильно бы не предполагала о дополнительных подводных камнях, ничего из этого даже близко не перебивало правдивость слов Кайла Галдина. «Он и правда рассказал мне все как есть, лишь предложил, а не постарался заставить, как это сделали те два отморозка. Защитил меня тогда, не требуя ничего взамен. Решайся, Гермиона, не будь трусихой», – стращала девочка саму себя. Спустя двое суток сил более метаться у девочки уже не было. Лишь увидев Галдина, она настроилась и сразу же направилась прямиком к нему, пока не передумала. «Я согласна», – выпалила Гермиона слишком громко, подойдя к мальчику во время обеда. Кажется, это услышали все соседние столики. «Кайл, ты что, предложил Гермионе выйти замуж? Спросил Финниган, и гриффиндорский стол второкурсников и части третьекурсников взорвался смехом. Даже первый курс львов услышал это и тоже негромко посмеялся. «Иди ты, Симус», — отозвался Кайл, пихнув своего друга в плечо. «Давай пообщаемся после занятий», — спросил он у Гермионы, всем своим видом намекая на неподходящую для разговора обстановку. «Ага», — вновь только и ответила она, быстро выбежав из большого зала. «Это же надо было так опозорить и себя, и Кайла». После последнего занятия Кайл ее окликнул и повел куда-то на верхние этажи. «А другие ребята не с нами?» – спросила Гермиона. «Они ничего и не знают об этом. Поставлю их перед фактом, чтобы у того же Рона просто не оставалось выбора, кроме как принять тебя в наш круг общения». Для Гермионы это прозвучало обнадеживающе. Она-то уже нафантазировала, что будет подписывать контракт в окружении чуть ли не всего дуэльного клуба. «Но нам нужен третий человек, который закрепит действие контракта, ведь они появились из основы заклинания непреложного обета, а там обязательно нужен был тот, кто свяжет стороны договора. И, предупреждаю сразу, тебе может не понравиться этот человек, но именно он по сути помог тебе и предоставил мне контракт абсолютно бесплатно». «И кто это?» – спросила с интересом Гермиона. «Давай ты лучше увидишь сама», – соскочил с ответа Кайл. Ну а девочка решила не добиваться ответа. Оказалось, что вел он ее на астрономическую башню. «Там никого не бывает, и никто нам не помешает», — просто ответил Кайл. «Ну привет, доносчица», — усмехнувшись, встретила ее в башне Оливия Рейли. «Давайте только без склок», — предупредил Кайл. «Мы тут собрались сделать дело, так не будем же отвлекаться». Как ни странно, но ненависти к самой Оливии, хоть та и поджарила ее, у Гермионы не было. Девочка за неделю в больничном крыле осознала, что причиной всему был сам Хогвартс, где бытуют столь лютые правила, а Оливия даже применять заклинание не особо-то и хотела, уступив лишь требованию старосты школы. Да и огонь оказался не магическим, и вина у Гермионы перед девушкой все же имелась. В общем, зла Гермиона на нее не держала. Кайл между тем достал контракт, а пока Гермиона читала свою часть, он обзавелся чернильными ручками и специальной коробочкой с зачарованными чернилами. Гермиона, усмирив дрожь в руке, молча и спешно поставила свою подпись. Следом за ней, на обратной стороне пергамента, это сделал Кайл. «Живите долго и счастливо», – прыснула Оливия, после чего произнесла требуемое заклинание. Связь проявилась и закрепилась, и теперь Гермиона каким-то образом чувствовала, что подписанный контракт находится прямо перед ней. А еще она чувствовала, что отныне у нее появился хозяин. Конец ПОВ. Примечание к части. https://disk.yandex.ru/it3lphgdh9g, Гермиона Гринджер. https://disk.yandex.ru/it2bitaxhlzcgww, два старшекурсника. https://yandex.ru/ifhkex9u6isla, подписание контракта. Глава 13. Хэллоуин. Снова. Хэллоуин. Хэллоуин. Начинает рассказ. Это смерти, травмы, опасения. Хэллоуин, Хэллоуин, это горе для нас, испытай на прочность ты везение. Занять свои позиции, сказал наш знакомый рефери, Остин. Мы выстроились неким подобием дуги, стараясь таким образом держать в пределах видимости все три команды противников. Симус, вместе со мной атакуешь как тевранцев. Рон, на тебе Хопкинс, напрягай его по мере сил, он постоянно занимает сторону воронов. Гермиона, прикрывай нас с помощью новой находки, но поглядывай за Ноттом и Малфоем, они в любой момент могут забить на наши договоренности и сыграть на внезапной атаке, назначал я роли в приближающемся сражении. Понял тебя, Кайл, кивнул Симус. Порвем их, воодушевленно сказал Рон. После первого заклинания мне нужно 2-3 секунды, чтобы обновить чары, ответила Гермиона. Слышали, парни, не забываем об уклонении, так как наша защита проходит только первые испытания, и не загораживаем друг друга, как это было в прошлый раз.